Глава 30. Медвежий фьорд. Пламя в ночи. С береговой горы дважды пропела труба. Можно было различить движение, вновь появившееся знамена. Рабочие облепили дамбу, старательно ее расширяя. «Похоже, сам Вальк пожаловал», — сказал Миколигон. Внутри у Сыригу люди больше не отлынивали, как прежде, от работы на дополнительной стене и у большой катапульты, затеянной Плендером. Правда, никто особо и не выкладывался, потому что лучшие воины герцога ушли в море на кораблях. К тому же слух об измене постепенно распространялся, пока все не начали косо поглядывать один на другого. Каренские воеводы в те дни держали с Айраром не слишком дружелюбно, и даже долговязый эрб все больше отмалчивался. Транкстедец хорошо понимал, в чем дело, то и дело, видя его издали прогуливающимся вдвоем с Эвадны. Если бы не Поя, Эрар чувствовал бы себя поистине одиноко. «Собственно, я не то чтобы в большой опале у герцога», — рассказал ему Поя. «Государь просто взялся как бы не замечать меня, и, боюсь, не скоро теперь изменит этот обычай». Однако из Поя задушевный друг не больно-то получался. Эрар не знал, куда себя деть. Потом наступил жаркий летний денек. Такой жаркий, что волей-неволей пришлось отказаться от доспехов. Солнце сияло вовсю. Синее северное море играло барашками, а к вечеру у далекого горизонта возникли белые паруса. В сумерках корабль под флагом морского орла бросил якорь в гавани замка, и его капитан пришел в зал совета. На сей раз все в зале были трезвы, в том числе и новоприбывший. Плотно сбитый рыжеволосый мужчина с носом, когда-то давно перешибленным ударом меча. Звали его Минне, по прозвищу Косноязычный. Говорил он и в самом деле невразумительно. Вот что, однако, удалось выяснить из его речей. Его не впустили в имперский порт Дамарию, поскольку в данное время над Миколигоном тяготело проклятие. Отправившись на северо-запад, он повстречал среди моря корабль из Лектиса, сообщивший. Государи 12 градя в самом деле надумали заключить с Вальком союз против пиратской твердыни, издавна причинявшей им столько хлопот. Но не все города вступили в союз. Например, Бербексана вовсе отказалась выставить корабли, разве что их будет предоставлено старшинство, без подчинения кому-либо. А отряд из Ксифона хотя и вышел вместе с остальными, но скоро обособился и ушел в Ураведу, под предлогом добычи золота для платы командам. Людей же для флота набрали все больше по купеческим колониям Делкарлов. «В общем, во главе стоит Стенефон», — перебил на этом месте Альсандер. «Он или нет, точно не знаю», — ответил Минне. Он во всяком случае с Подариона и вправду срубил головы двоим капитанам из Оскоя. Но тот головорез из Малого Лактиса полагал, что Стенофон, как малая искра, должен выползти из щелки и разжечь большой кровавый пожар. А может, он у них вроде судомойки, грязную посуду скребет. Кто-то засмеялся. Капитан Минне недоуменно повел глазами вокруг, ища причину веселья, не нашел и продолжал рассказывать. О том, как он надумал разжиться новостями у рыбаков Джентеби, ведь туда, как известно, слухи стекаются со всего света. Вблизи островов не оказалось ни одной рыбацкой шхуны, но зато воды не видать было, за множеством пестро раскрашенных весельных кораблей. По счастью, дул свежий ветер, так что кораблю Сыригу удалось уйти, хотя сперва галеры подошли достаточно близко и даже обстреляли его из баллист. А во время погони на галерах поставили паруса, и на тех парусах была нарисована премудрая лесная крыса, всем известная эмблема Пермандоса. Итак, никаких сомнений не оставалось. На них шел Стенофон. И как с ним разделаться наверняка, никто не знал. Они бестолку мусолили этот вопрос, пока за окнами не легла лиловая тьма. «Насколько я понимаю, в осадах», — сказал Каренец Плендер. «Теперь все дело в терпении. Надо запасти побольше провизии и держаться, пока они не оголодают и не уберутся домой. Пусть каевжане поищут съестного в Мектоне, я на них погляжу, много ли насобирают. А в море парусники у Сыригу уже их доймут». Мысль неплохая, но всем было ясно, что время будет работать не на них. Вальк неразумный выстроит новую дамбу и мост. И уже не одна, а две осадные башни рано или поздно приблизятся к стенам. Может, стоило встретить неприятельский флот в море и дать бой? Словом, по окончании совета все разошлись неудовлетворенными. Но минуло еще два дня, и они перестали гадать, идти навстречу врагу или выждать. Стенофон привел корабли. Все население замка столпилось на морской стене. Все видели, как они медленно поднялись из-за южного горизонта и поползли вперед, точно клопы и щели между половицами. Они шли под парусами, но вблизи мыса и крепости у пермандовского властелина, видать, взыграло тщеславие. Замелькали весла, корабли выстроились как на смотру, а флейты и барабаны принялись выводить изломанный ритм, примениться которому были способны только южане. Герцог Миколигон, тоже вышедший на стену, приказал попробовать достать их из катапульты, но камень не долетел, и корабли величаво прошествовали мимо. Лишь музыка зазвучала еще насмешливее и громче, да белая пена круче заклубилась у форштевней, увенчанных острыми бивнями таранов. Неожиданно корабли начали вновь перестраиваться. Спускались паруса, появлялись все новые весла. Сперва Эра решил, что Стенофон намерен был покрасоваться. Но люди вокруг встревоженно закричали, указывая в море, и Эра увидел. Из-за горизонта появился еще один парусник герцога, который угораздил вернуться именно теперь. То ли к счастью, то ли к несчастью. Пермандовские галеры разворачивались навстречу, и Эрар, при всей своей ненависти к врагу, не мог не залюбоваться искусным маневром. «Назад!» — заревел Микалегон, словно капитан парусника мог его слышать. Это было зрелище из тех, что нередко разыгрывается на аренах жестокого дзика, только здесь все происходило вдалеке, и оттого беззвучно. На паруснике вовремя почуяли неладное и переложили руль, пытаясь уйти в открытое море, но тщетно. Ветер был слишком слаб, грибные суда двигались быстрее. Затаив дыхание, люди на стенах следили за тем, как галеры постепенно догнали парусник, начали его окружать. Герцог Микалегон топал ногами, в бессильной ярости жуя и выплевывая бороду. Далеко в море парусный корабль маневрировал так и этак, пытаясь оторваться от погони, а потом, видно, его капитан понял, что спастись не удастся, развернулся по ветру, целя в самую гущу галер. Черными точками замелькали камни с катапульт. Дыра за дырой возникла в парусах корабля. Он почти протаранил одну из галер, верткое судно ушло от прямого удара, но повреждений избежать не сумело. Судя по тому, как оно двигалось, на нем были переломаны весла. Однако прежде чем корабль Усиригу смог использовать свое преимущество, сразу несколько галер всадили острые тараны в его борт. Парусник вздрогнул и замер. Было видно, как люди дрались на палубах и падали в море. И вот высокие мачты стали крениться и легли на воду, и со стен замка раздался крик ярости и отчаяния. Еще какое-то время галеры толпились на том месте, где скрылся корабль Осиригу. Потом вновь поставили паруса, выстроились и еще раз прошли мимо мыса и крепости. Медленно и близко. Ближе, чем прежде, и люди на них улюлюкали и хохотали, указывая на несколько тел, болтавшихся на реях. «Господин Эрар», — раздался чей-то голос. «Ты говорил, что любишь. Подтверди же свою любовь делом. Спаси меня от этого человека, иначе придется мне умереть». И Аргира скрылась прежде, чем он успел ответить хоть словом. Мрачный вечер и черная ночь опустились на Осиригу. В крепости наступили невеселые времена. Теперь в море поодаль от замка все время торчали две или три галеры. Хорошо видимые днем, ночью они зажигали огни, а иногда подходили совсем близко и пытались достать из катапульт три корабля, еще стоявшие в гавани под прикрытием пирса. Другие корабли так и не появились, соответственно, не было и никаких новостей. Никто не знал, какая судьба постигла в море флот Осиригу, а сам великий герцог мрачно бродил из угла в угол, как человек, наполовину потерявший рассудок. Из него точно выпустили всю кровь. Казалось, само сердце герцога билось между деревянных ребер кораблей, запропавших неведомо где. Он часто приходил на обращенный к берегу бастионы и угрюмо смотрел туда, где валькинги, прикрывая щитами, ворочали камни и бревна, восстанавливая сожженный мост. А потом брал за руку юного Виста и уводил его в черную башню, и вскоре ветер доносил оттуда обрывки пьяных песен. Валькинговские осадные башни приближались неотвратимо, хотя Плендер порой наводил на них тяжелые катапульты, и воинов в доспехах расплющивало точно жуков. Командование замком полностью перешло теперь к Плендеру, и Эвадна ему помогала. История же с предательством кончилась тем, что принцессам строго запретили общаться с кем-либо, кроме служанки. Единственной на двоих. Служанка эта была танцовщицей, располневшей и переставшей нравиться воинам. Да, Плендер и Эвадна нынче командовали. Беда, постигшая осажденную крепость, казалось, лишь придавала Каренке бодрости и энергии. Она носилась как одержимая, она была вездесуща. Накинув кольчужный капюшон, взбиралась на стены, чтобы подбодрить бойцов, или перекинуться соленой шуточкой с работниками, доделывавшими большую метательную машину. Вечерами, когда долговязому Эрбу случалось усомниться в близости победы, она обвивала руками его тощую шею и глядела с улыбкой, не говоря ни слова, пока и он не смолкал. А то, чмокнув герцога Микалегона сквозь бороду, требовала показать ей черную башню. Герцог хохотал смущенно и громогласно, не вполне понимая затеянную ей игру. Эрар тоже не понимал, что у нее на уме. Но вот приносили вино, запаса которого в замке, кстати, таяли день ото дня, и братья поднимали кубки. «За твое здоровье, Вандер!» Эрар был почти готов снова восхищаться Каренкой, пока кто-нибудь не упоминал случайно о девушках из Тассии, отчего прежняя ненависть вспыхивала в ее глазах. И все-таки именно она, Эвадна Эвандер, однажды штормовой ночью зачем-то вышла на мол и увидела, что в море больше не было видно огоньков сторожевых галер. Пермандовские моряки предпочли укрыться от бури. А еще в воде у мола она разглядела барахтавшегося человека, спасла его и чуть не на себе притащила в зал советов. Это был Эраги, полуголый и совершенно выбившийся из сил. «Если бы не ты», — прохрипел он, глотая горячее вино. Да, если бы не Эвадна, он вряд ли еще долго продержался бы на воде. Час стоял поздний. Герцог уже ушел спать. Спал Эрар, а Плендер, как обычно, был на стене. Валькинги подобрались совсем близко и снова обстреливали одну из башен. К тому времени, когда все проснулись и собрались, Мариоланец успел более или менее прийти в себя и был в состоянии говорить, сипя и то и дело чихая. «Вся северная Деларна горит у них под ногами», — рассказывал он возбужденно. «Мы заняли два форта в Короше. Граф Вальк принужден выделить немало войск, чтобы удержать за собой дороги. Но клянусь колодцем, у него мало что выйдет, если вы сумеете продержаться до снега». «Не так это просто», — проворчал Микалегон. Боюсь, парень, ты разговариваешь с обреченными. С весной у нас на исходе, и море заперто. Синее море, которое всегда было нашим верным союзником. В бурную ночь вроде нынешней можно было бы рискнуть отправить корабль. Прорвется, коли не потонет. Но их осталось всего-то три, и я не решусь. Это ведь последняя надежда на случай, если сломают ворота этой крысоловки. «Я думал, в тебе больше боевого духа», — сказал Рогей. «Отчего бы не напасть на проклятых южан?» «Мы уже видели, чем это кончается», — ответил герцог и стиснул зубами палец. «Их галеры слишком вертки для нас, и их слишком много. Нашим кораблям с ними не справиться». За стенами грохотала скала океанский накат. Пронизывающий сквозняк сочился сквозь плотно закрытые ставни. «Тьфу, что за речи?» — запальчиво возмутился Рогей. «Что ты плетешь, как какой-нибудь придворный рыцарь из Кроби? Ты за победу дерешься или в игрушки играешь? Ты что, не понял еще, что лесная крыса охотится днем, а ночью или в шторм крепко спит? Прихлопни ее в норе, поймай ее, пока вновь не прыгнула в воду». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Мегалегон. В голосе герцога еще звучало сомнение, но вместе с тем и надежда. «А вот наш друг Альсандер». «Уже понял», — ответил Рогей. «И точно». Каренский воевода, послюнив палец, коснулся им своей левой ладони и звучно шмякнул о ладонь кулаком. «Да неужели не ясно?» — продолжал Мариоланец. «Пермандовские грибные галеры по ночам вытаскивают на берег в Медвежьем фьорде, кроме тех, что вас сторожат. Вы что, правда не знали?» «Ах, да, вы же в осаде. Откуда вам?» «Ну так я рад, что добрался до вас и могу сообщить. В общем, по ночам они лежат там на бережке, точно зернышки в колосе. Со стороны суши их огородили частоколом, потому что оттуда того и гляди нагрянут мои славные корожские рудокопы или размалеванные мектонцы. Но с моря они угрозы не ждут. Они уверены, что море принадлежит им, и утратили бдительность. Так почему бы не наскочить на них как-нибудь в непогожую ночь вроде нынешней, да не угостить факелами? Пусть бы поголодали зимой в Медвежьем фьорде. Ей же ей, стоило бы отдать на доброе дело 1-2 корабля. Государь, нынче как раз дует северо-западный ветер, — быстро заговорил Эрар. Он дует с моря на берег. Не знаю уж, насколько у вас тут на севере переменчивая погода, но у нас в Османстаде сказали бы, что этот ветер точно продержится до утра. А моим рыбакам к подобному не привыкать. Государь, а чего не ударить сегодня? Прямо сейчас. Мегалегон поглядел на Альсандера, все еще с некоторым сомнением, и все-таки у него был вид человека, стряхивающего дурной сон. «Парень прав, слышишь ты, старый мясник», — сказал Каренец. «Надо бить. Бить с моря, пока они не доконали нас своими машинами и не навели мост». «Я согласен», — присоединился Плендер. «Осада всегда ведет к победе или к поражению, и наша шла к поражению с тех самых пор, как Стенофон заделался союзником Валька». «Ну добро, давайте попробуем», — медленно проговорил Мегалегон. «Но только с одним условием. В эту вылазку я пойду рядовым добровольцем. Морской орел под командованием кота военачальника. Мяу-мяу. А ты, старый мешок костей, ты останешься за меня. И в случае чего займешь мое место, понятно?» «Я тоже пойду», — заявил Рогей. «Если только ты, государь, одолжишь мне хоть какой-нибудь шлем на голову». «И я», — сказал Эвиминес и великодушно протянул Эрару рукоять своего меча, чтобы тот коснулся его в знак своего верховенства. Но тут Альсандер и Эвадны разом замотали головами и напомнили Эвиминесу. «Ты забыл наш закон. Идти всем вместе или никому. А Альсандер остается замещать герцога». Выйдя на пирс, Эрар увидел, что Эвиминес, светлая голова, распорядился приготовить горшочки с зажигательной смесью. Искры летели по ветру, Эрб созывал рыбаков, те таращились просонными глазами, не особенно понимая, что происходит. Глядя на них, долговязый малый не мог удержаться от смеха, а потом сказал Эрару. «Помнишь, молодой хозяин, как мы отчаливали той ночью с Вагея? Я тогда в первый раз шел за старшего». «Нет, ты только посмотри на них. Кто бы мог подумать, что мы вольные рыбаки? Заберемся в этакую даль, следуя за чернокнижником». «Эх, видела бы меня теперь сестренка Эрвила!» Эрар ничего не успел ответить. Во главе своих воинов подошел герцог, надо было их разместить. Тяжелые волны раскачивали корабль, наваливая на каменный пирс. Корабль стонал и скрипел, они едва не разбили его, пока удалось отойти от причала. Бешеный ветер позволил поставить лишь крохотный штормовой парус. Мариоланца Рогея сбило с ног, он сильно расшибся и чуть не переломал кости, но даже и это не убавило его пыла. Эрар невольно взглянул на него иными глазами, чем прежде. Рогей вправду бывал безрассуден и резок, но когда доходило до настоящего опасного дела, равного ему по отваге стоило поискать. Они вышли из гавани в самый глухой ночной час. Держась за поручни, Эрар думал о том, что им предстояло, но в голову настойчиво лезла мысль о любимой, оставшейся в крепости. Корабль шел в полветра, с трудом удаляясь от грозных береговых скал. На борту было не более 40 воинов. Эрар не единожды пытался припомнить и перечесть всех, но раз за разом сбивался. Тучи и дождь, что всегда приносил с собой ветер, были еще далеко. Над головой мерцали яркие звезды и прятались у восточного края неба за острыми зубцами железных гор Короша. Герцог Мегалегон, вооруженный боевым топором, стоял на полуюте, а вокруг сновали вольные рыбаки, перекликавшиеся на своем островном диалекте. Потом государь Усарюгу обратился к Эрару, но за ревом ветра тот разобрал лишь «изменить направление», склонился поближе и попросил повторить. «Мой отец был неправ», — проорал герцог во всю мощь легких. «Он говорил, люди хранят верность только тому знамени, которое сами по своей воле избрали. Черта с два! Порядок, вот что им нужно. Железный порядок, такой, чтобы на завтра же следовало либо наказание, либо награда. И клянусь богом, я перевешиваю трусов-капитанов, нынче мне изменивших. Они того заслужили». Но Эрару было не до того на пляшущей палубе. К тому же по пути в бой. Тем часом впереди по правому борту белое жерелье прибоя, кипевшего у подножия утесов, разорвалось, открывая широкий вход в Медвежий фьорд. Под крики моряков корабль в последний раз встал на дыбы, увалился под ветер и сразу пошел куда легче прежнего, ведь теперь волны сами несли его, накатывая с кормы. «Мылебой с вечера не было видно», — подумалось юноша. «Почему бы?» И неожиданная мысль согрела сердце. «Быть может, он помогает нам своим колдовством? Пермандовский тиран, на которого мы собрались напасть, вряд ли так защищен от магии, как люди Валька. Но нет, он совсем позабыл. Магия с ее заклятиями, порождающими все новые заклятия, навсегда осталась для него в прошлом. А ветер уже нес их меж двух высоченных черных стен, а там наверху уж не первый ли отблеск рассвета окрашивал небеса. Вот фьорд повернул, неожиданно расширяясь. У дальнего берега виднелось несколько огоньков. Там стояли лагерем сыны лесной крысы. «Теперь, вождь, вели приготовить оружие», — посоветовал эрбшкипер. Рогей сжал пальцами переносицу, силясь удержаться и в очередной раз не чихнуть. Эйрар загодя разделил воинов на два отряда. Воины Осыригу и некоторые рыбаки должны были первыми выскочить на берег, поджечь палатки и постройки врагов и завязать бой с теми, кто выскочит. Остальным, под водительством Эрба, надлежало спихнуть в воду одну из галер. Выбраться из фьорда против ветра на паруснике не представлялось возможным. А прочие суда, в том числе и собственный корабль, сжечь. Сам Эйрар сжимал в руках трубу. Один сигнал нападения, два — всем отходить. 40 смельчаков шло против 1000, если не более. Многие ли возвратятся? «Приготовиться!» — крикнул Эрар. «Зажигай!» И корабль, направляемый искусной рукой Эрба, на всех парусах устремился туда, где у берега смутно виднелись галеры. Еще миг, и он вломился прямо в их строй. Раздался громкий треск дерева. От толчка ломался рангоут и повисал на снастях. Эрар, что было сил, дунул в трубу, подавая однократный сигнал, и перескочил через борт на палубу ближайшей галеры. Он видел, как из двери носовой надстройки высунулась чья-то голова с изумленно разинутым ртом. Факелы ярко светили ее. Герцог Осыригу с ревом пронес мимо Эрара, его секира обрушилась на эту голову и раскроила ее. Тело еще падало, а факельщики уже поджигали галеру. Все это заняло миг. Эрар перебежал по палубе и спрыгнул на мокрую гальку. «Сюда!» — крикнул он. «За мной!» Позади него ныне из Баска издал пронзительный кошачий вопль. В дюжине шагов перед собой Эрар увидел постройку и человека, ошалело выскочившего наружу. Человек что-то кричал. Эрар вспоминал потом. Кажется, он спрашивал. «Что происходит?» Вместо ответа транкстедец всадил в него меч. Заметил второго, обменялся с ним несколькими ударами, уложил и вспомнил о своих обязанностях предводителя. Брошенный факел пролетел, кувыркаясь, и упал в соломенную кровлю. Ветер подхватил искры, постройка вмиг занялась. Неподалеку уже пылала еще одна. Лагерь начинал просыпаться. Люди с криком забегали. Насколько было видно в свете занимавшихся пожаров, бежали они большей частью влево, прочь от того места, где гремел боевой клич герцога Микалегона. Значит, за этот отряд не стоило беспокоиться. Эрар бросился направо, туда, где люди Эрба должны были готовить к отплытию одной из галер. Он бежал мимо длинного ряда форштевней с их окованными блестящей бронзой таранами. Людей не было видно. Что-то попалось ему под ноги. Труба в руке помешала удержать равновесие, он упал и растянулся плашмя. Кто-то тут же насел сзади и сгреб его в охапку. Пытаясь подняться, он увидел воинов, сновавших между бортами галер. А чуть поодаль, между качающимися мачтами парусника, уже рвалось в небо яркое пламя. «Ага, еще один!» — прорычал голос. Мелькнул занесенный меч, но Эрар успел узнать рыбацкий акцент и крикнуть. «Дейларна!» «Прости, вождь!» — смутился человек, едва его не убивший. Потом раздался крик Эрба. «Навались! Навались, ребята! А ну, еще разок!» И люди, облепившие одну из галер, уперлись плечами в слитном усилии. «Что у тебя? Как дела?» — спросил Эрар. Долговязый Эрб обернулся, напряженно морща лоб. «Да никак не можем спустить эту заразу. Вытаскивали-то лебедками. Эх, еще бы людей!» Эрар поднес трубу к губам, лихорадочно соображая. Следовало просигналить отход, подзывая Микалегона с его молодцами, но ведь за ними набегут и враги, а галера еще не на воде. Однако совсем рядом костром полыхал парусник, далеко выбрасывая горящие головни. Кто же мог знать, что он разгорится так быстро? Все-таки Эрар изготовился дать сигнал к отходу, но неожиданно подскочивший Сивальд выбил трубу из рук. «Они же нападут!» Отсветы пожара освещали перекошенное лицо рыбака, голос рвался на виск. «Пусть нападают», — сказал Эрар. Сивальд бросился к нему снова, но Эрар выхватил меч и яростно рубанул. Сивальд упал жутко изуродованной раной. «Трус!» — подумал Эрар и протрубил дважды. Невесть, откуда взявшаяся стрела, свистнула мимо уха и впилась в форштевень галеры. Эрб вытянул руку. Трое вольных рыбаков, пригибаясь, тотчас кинулись в ту сторону. Убивать. Какая-то тень шмыгнула по краю священного круга. Брошенное копье, казалось, пронзило ее насквозь, но человек продолжал бежать, пока другое не угодило ему по ногам, и он с воплем покатился по земле. Отовсюду слышались крики. Крутящийся вихрь пламени перелетал с крыши на крышу. «Неси рычаги! Раскачивай!» — командовал Эрб. Внезапно он повернулся к Эйрару, сжал его руку и быстро проговорил. «Слушай, хозяин, на случай, если нас всех здесь убьют, я не держу зла, что ты спишь с женщиной, которую я сам хотел бы целовать», и, размахнувшись, всадил дротик в мелькнувшего пермандосца. Было видно, какая паника царила в стане врага. Кто-то кричал «Спасите! Спасите!», а другие «Погибаем!» и бестолково метались между горящими постройками и горящими кораблями. При этом множество все еще не понимало, что происходит. Наиболее смелые погибли в самом начале, уцелевших некому было возглавить. Пожар разгорался. Многие галеры все лето простояли на берегу. Жаркое солнце вытопило смолу между досок обшивки. Они вспыхивали фейерверками огненных брызг одна за другой. Эрар подавал сигналы снова и снова, и воины герцога мало-помалу начали присоединяться к рыбакам. Полубезумные, дрожащие от возбуждения. Эрбу с трудом удавалось впрячь их в работу, но все-таки удавалось. Еще одно дружное усилие. Еще, и она пошла и закачалась на воде, и кто-то закричал. «Отплываем!» Но Эрар сбил кричавшего с ног, ударив рукояткой меча. «Дейларна не бросает своих!» Поднял трубу к губам, и труба позвала в последний раз отчаянно и страшно. Не зная, все ли собрались, Эрар стоял по щиколотку в воде с обнаженным мечом. Но мало кто из врагов отважился сунуться следом за ними на беспощадные копья Вагея. А лагеря корабли позади пылали, пылали. «Хозяин!» — крикнул Эрб. Эрара схватили за одежду и втащили на палубу, чувствительно приложив о борт животом. Все сели на весла, даже хохочущими Каллигон. Галера ринулась к устью фьорда, рвущиеся в небо костры за кормой сливались в одно огромное пламя. Оставшимся там явно было не до погони. Герцог Микалегон на миг придержал весло. «Вот это я в самом деле назвал бы деянием. Слышишь, молодой вождь, взятие Полиолиса, которым так гордится старый мешок костей, перед этим, тьфу, да и только. И вся заслуга твоя, так что можешь хвастаться внукам. И особенно тем, до чего вовремя ты протрубил отход. Я, например, ни о чем уже не помнил, только знай, проламывал черепа. Так что горели бы теперь мои бедные косточки в одном костре с костями какого-нибудь крысоеда». «Да, парень, поистине это деяние. Ибо войну выигрывает тот, у кого светлая голова, и тут мне с тобой не равняться. Я согласен отныне подчиняться тебе». «Эй, вы там! Гребите!» — прикрикнул долговязый Эрб, и галера вырвалась из фьорда в открытое бушующее море. Навстречу ползли тяжелые тучи,